глянул на минутку в окно и закрыл глаза. Было тепло и уютно, приятно покачивало. Не снимая чумарки, я лег на лавку и, подложив вместо подушки под голову портфель, довольно быстро заснул. Сколько я спал, не знаю, но проснулся от того, что на меня направили луч карманного фонарика. «Береты. Тут два. Мои соседы», — роясь в карманах, буркнул я. «Вон лежит на верхней полке. Ему не здоровится». Контролер отвел в сторону луч фонарика и взял билеты. За ним стоял какой-то человек, в стеганке, и тоже заглядывал в билеты. «Будить?» — тихо спросил контролер и провел лучом фонарика по спине печерицы, который спал калачиком, поджав под себя ноги. «Придется», — сказал человек в стеганке, но тут же спохватился. «Хотя постойте, вот же литер». И, отделив белую длинную бумажку от билетов, он стал пристально разглядывать ее. Сонно жмуря глаза, я не понимал, что к чему, и мечтал лишь об одном, чтобы контролеры поскорее ушли. «Можно не будить», — тихо сказал человек в стеганке, складывая литеры, отдавая его контролеру. «Не тот. Пошли дальше». Контролер вручил мне оба билета, завернутые в литер. Они ушли, и я сразу же заснул, да так крепко, что проснулся уже на какой-то большой станции. По ярко освещенному перрону с грохотом катили тележку, бегали люди с бутылками и чайниками, свет вокзальных огней проникал вглубь вагона. Тут я увидел, что верхняя полка пуста, печерицы на ней не было. Прижавшись к окну вагона, я прочитал надпись на фасаде станции под крышей «Жмеренко». Порядком отъехали. Задевая с просонья ноги спящих пассажиров, я прошел к выходу. Народу у нас в вагоне прибавилось. Пахло овчинными кожухами и махоркой. Куда же запропастился печерица? Может, он в буфет пошел? Хорош попутчик, даже не разбудил меня. И чемоданчик оставить побоялся. Подумал, наверное, что я жулик. Уже в тамбуре повеяло свежестью морозной ночи. Лужица на перроне затянула льдинками. Сбоку, где кончалась перронная крыша, мигали звезды. У вагона, держа в руке свернутый флажок, расхаживал новый молодой проводник в кожаной фуфайке с путейским значком. «Долго будем еще стоять, товарищ проводник?» «Ого-го», — сказал проводник весело. «Настоимся еще. Скоро на Одессу должен пропустить». «На вокзал успею сходить?» «Вполне. Раньше, как через час, не тронемся. А место мое не займут там?» «Займут, освободить попросим. У тебя же плацкарт есть». Я обошел весь огромный и очень чистый Жмеринский вокзал, о котором шла в те годы молва, что это лучший вокзал Советской Украины, и даже спустился на минутку в знаменитый тоннель, облицованный белыми кафельными плитками. Проходя вдоль буфета первого класса, я поглядел на розовые окорока, на белого молочного поросенка, который лежал, распластавшись на пуховике из гречневой каши, на жареных куриц с зеленым горошком, на блестящие и пухлые коричневые пирожки с начинкой из вареного мяса и риса, на ломти багрового копченого языка, на фаршированного судака, который как бы плавал в дрожащем прозрачном желе. Мне так хотелось отведать хоть капельку этих лакомств, что я потерял всякое самообладание. Съел кусочек буженины с огурцом, выпил 3 стакана холодного густого молока с пенкой и со свежими пирожками, и затем съел еще 2 начиненных желтым заварным кремом пирожных и запил все это стаканом компота из сушеных фруктов. Но уже выйдя с вокзала на свежий воздух, я почувствовал раскаяние. Вот транжира, ругала себя, с таким аппетитом и до Киева не доехать. Еще стыдно мне было очень от того, что я позволил себе такое буржуйство в то самое время, когда наши хлопцы питались не ахти как. Щи из кислой капусты, да чечевица на второе. Вот обычное меню обедов в общежитии. И бобы, бобы, бобы. На ужин бобы, на завтрак, перед работой. Бобы и даже на сладкое по воскресеньям бобы с какой-то приторной подливкой из патоки.